Стена внутри, глава 6. Он не умер. Руль не проломил его грудь, автобус не упал с моста, только мотор перестал гудеть. Макс открыл глаза и посмотрел в белый потолок. Идеальный потолок идеального дома с табличкой ПУ-22 на двери. Макс повернул голову. Красивая обнаженная блондинка снова лежала в его постели. «Эй!» – Макс ткнул ее локтем. Она открыла глаза. «Какого цвета у нас стены?» – спросил он. «Ты спишь, что ли, еще?» – пробормотала жена. «Апельсиновые ты же сам их красил». Макс сел. «Апельсиновые стены. Зеленый стол в кабинете у доктора, а он все видит белым». Но что если доктор говорил правду, и все это просто его расстройство сознания? Как безумец сможет понять, что он безумец? Как тот, кто видит мир искаженным, поймет это, если ему даже не с чем сравнить? И ничего другого он никогда не видел. Макс посмотрел на руки. Костяшки кулаков не были сбиты. Вчера он ударил по окну запертой билетной кассы, а потом избил водителя в автобусе, но его пальцы целы. Он таранил ограждение, он должен был разбиться, переломать все кости, если это вообще было на самом деле. «Эй!» – Макс снова ткнул жену. «Да чего еще?» – она села в постели. «Слыхала про аварию на мосту вчера? Автобус протаранил ограждение». «На каком еще мосту? Откуда у нас в городе мосты, если горы кругом? Кофе выпей, ты еще спишь». Пока жена чистила зубы, Макс сидел на кровати и пытался сложить все это в одну кучу. Вчера он был уверен, что город не настоящий, построен ради него. Сегодня это казалось бредом. Ради него одного построили город, населили его людьми и налили океан отравленной воды. Наверное, вот так о себе и думают сумасшедшие, что все крутится вокруг них. Вчера он испугался пресной воды в океане. Он помнил, что океан должен быть соленым. Но за ночь в его память вернулось еще одно новое слово – озеро. Маленький океан с пресной водой. Вот где он был вчера, у озера. И это озеро тут просто есть. Его не делали ради того, чтобы Макс мог в нем утопиться. «Апельсиновые стены, зеленый стол, озеро», — повторил Макс вслух. «Надо постараться все это запомнить». Старик на берегу озера сказал вчера, что они сделают, вызовут санитаров? Он не сказал полицию. Это слово Макс тоже помнил. Полиция – это специальные люди, которые на улицах ловят преступников и запирают их в тюремной камере. А санитары – люди, которые на улицах ловят больных и запирают их в больницах. Он не видел здесь полиции, только доктора и санитара. Все это место – лечебница для психически больных людей, таких больных, как он. И все вокруг – ни странности неправильного мира, а поломка в его голове. Он не был на вокзале, он не угонял автобус, он видит сны наяву и принимает их за реальность. А реальность за сны. В его снах маленькая девочка плачет в комнате, охваченной огнем. Его дочь. Ее мать лежит на полу и уже не поднимется. Ее звали Марта. Теперь он вспомнил и это имя. Имя дочери оставалось белым пятном в его памяти. Но пожар не был сном. Он помнил огонь и дым. Рану на голове, тело Марты в огне. Его жена и дочь мертвы, и это не сон. Он не увидит их, не назовет по имени, и сделать уже ничего нельзя. Пора смириться. Со смирением пришли новые воспоминания. Его рука, бьющая в лицо какого-то человека в шлеме с дубинкой. Камень, который он бросает в витрину бара, где пьют богачи. И люди с плакатами. Они кричат «Долой!» и требуют отставки кого-то, кого называют министр. Он сам среди них. Он кричит и требует, а когда приходят люди в шлемах, достает бутылку с фитилем, поджигает ее и бросает в толпу. Он боролся с чем-то. Сейчас Макс не мог вспомнить, с чем именно, но он боролся. Протестовал, он отказывался смириться и жить по правилам. Он как только мог ломал систему и создавал ей проблемы. А поплатились за это его жена и дочь. Его родных убили. Его дом сожгли и все из-за него. Он должен был просто подчиниться, стать как все. Капля потекла по щеке и Макс стер ее пальцем, но не увидел крови. Капля была прозрачной, как вода, и Макс вспомнил слово «слеза». Он плакал. Кажется, первый раз за всю свою жизнь, но теперь слезы текли, и он не мог их остановить. Это все из-за него. Город – лучшее место для таких, как он. Место без имен, без названий. Место, где он просто гражданин и может позволить себе не помнить, как кричала в огне его дочка. И как он не смог ее спасти. Здесь можно жить и не думать о том, что стало с ее обугленным телом. Когда слезы просохли, Макс умылся и вытащил бутылку воды из холодильника. Однажды он уснул в собственной кухне и поверил, что вся вода в городе отравлена ради него, и что вокруг города отравленный океан. Из-за таких вот фантазий он сюда и попал. И не пил уже сутки. Он сорвал крышку, уронил ее на пол и сделал глоток. Пол не пошатнулся, Макс не упал, не потерял сознание. Разумеется, в бутылке просто вода. Он нагнулся за крышкой. Та закатилась за край холодильника, и пришлось потрудиться, чтобы достать ее вместе с комком старой пыли. Город вовсе не идеальный, он настоящий, тут даже есть пыль. Макс вытащил крышку вместе с пылью и проводом. Провод тянулся одним концом к холодильнику, а на другом висела обычная электрическая вилка. Та самая, которую кто-то забыл воткнуть в розетку. Макс открыл дверцу холодильника. В холодильнике горел свет, его мотор урчал, как довольный кот. Макс уронил крышку, и она опять закатилась под холодильник. Под холодильник, который работает без электричества. Так не должно быть. Это не настоящий холодильник. Они опять забрались ему в голову, они промыли его мозги и отравили воду. Как он мог снова им поверить? Надо что-то делать, надо выбраться отсюда. Макс распахнул дверь в ванную. Пустую ванную. Его жена вошла туда, но так и не вышла обратно. «Пора на работу, ПУ-22!» Включился динамик на стене. «Твой радиодруг напоминает, труд на благо всех граждан города – лучшее, чему может посвятить себя человек. Тебе пора собираться на работу, иначе ты опоздаешь. Не забывай, лучший завтрак в кафе «Аллея дубов». В работающем без электричества холодильнике дома ПУ-22 не было мяса. Зато тесак для мяса лежал в ящике кухонного стола. Из дома исчезли женщины, с которой Макс просыпался по утрам, их совместное фото. Исчезла вся ее одежда, но тесак все еще лежал на месте, удобный и тяжелый. Одного удара вполне хватило, чтобы радиодруг на стене разлетелся в осколки. Пластик брызнул во все стороны. И только лишь один пластик. Макс разгреб ногой то, что осталось от радио. Разве в радио не должно быть всяких деталей, микросхемы и электронных ламп? Их не было. Холодильник работает без электричества, а радио на стене просто кусок пластика. «Хрен вам», — сказал Макс. «Вы все тут не настоящие, хрен вам, я тут останусь добровольно». Он не был зол на этот раз, только сосредоточен. Разрушение требует сноровки и внимательности. Макс разбил настольную лампу, провод нырял в массивную подставку и на этом заканчивался. На другом конце сидела ни к чему не подключенная лампочка и никаких проводов внутри самой лампы. Удар тесака расколол розетку на стене, но не было ни искр, ни замыкания, не было и проводов в стене. Как и все прочее, розетка не нуждалась в проводке и электричестве. Макс истерически хихикал, когда вставил вилку разбитой лампы в вырванную из стены розетку. Лампа загорелась. Он разрубил провод, а лампа продолжала гореть, пока он не выдернул вилку из розетки. Дом ПУ-22 превратился в руины за полчаса. Вырванные из стены трубы в ванной не вели никуда. Они входили в стену и сразу заканчивались. Когда Макс открыл кран, оторванный от трубы, горячая вода обдала его ноги. Он засунул кран в карман мокрых брюк. Не очень удобно, но это доказательство. Он не сошел с ума, этот мир не настоящий. А каждого, кто поспорит с этим, Макс сунет лицом в струю кипятка, текущую из крана, у которого нет труб. Он попытался разрезать линолеум на полу, но тесак не оставил на нем даже царапины. Стекла не разбивались, а вот стены легко поддавались ударам. Тонкий слой краски отскакивал от штукатурки, которая падала на пол кусками, но за ней не было кирпичей и бетона. Под тонким, как спичечный коробок покрытия, Макс нашел металл. Блестящий, твердый. Тесак не оставлял на нем следов. Его дом – летая металлическая клетка. Клетка для зверька в зоопарке, и он – зверек, за которым наблюдают, веселятся, изучают его реакции. Дать самку, а потом спрятать. Дать отравленную воду и посмотреть, как быстро он найдет другой водопой. Весь город – клетка в зоопарке. Всю жизнь он спорил и доказывал. Протестовал и боролся. Он не помнил сейчас, против чего протестовал, но протест был важен. Не дать себя сломить, не прогнуться, не смириться с правилами, вот ради чего он жил. Сломать любую решетку, втоптать в землю кого угодно, но не сдаться. Не дать себя запереть. А теперь он зверек в клетке и не может сбежать. Сломанное радио на полу, ставшее кучей осколков, включилось и пробормотало. «Гаит, твой радиодруг, ПУ-22. Твоему дому нужен ремонт. Оставайся на месте, яонтники прибудут в течение часа». Разбитое радио говорило, но картавило и трещало. Он не убил радиодруга, но ранил его. Их можно ранить, можно сломать, причинить вред. А раз можно ранить, то можно и убить. Носить в кармане кран не очень удобно. Таскать под рубашкой тесак для мяса, засунутый под ремень штанов, еще сложнее. Но Макс был готов смириться с этим неудобством. Можно ранить, можно убить. Можно сломать этот мир, раскачать его, обрушить им на голову. И оружие ему пригодится. Особенно на случай новой встречи с санитарами.